Толпа беглецов смогла перевести дух лишь возле телег своего обоза, когда трубы проиграли отбой конницы князя. Рыцарство возвращалось с песнями и радостными возгласами, по дороге дымящимися еще саблями пересчитывая неприятельские трупы. Но кто мог с одного взгляда оценить понесенный врагом урон? Кто мог сосчитать всех павших, когда подле самых окопов бездыханные тела лежали одно на другом грудами с доброго мужика ростом? Солдаты точно угорели от крепкого запаха крови и пота. К счастью, со стороны прудов поднялся довольно сильный ветер и отнес удушливые запахи к вражеским палаткам. Так закончилась первая встреча страшного Еремы с Хмельницким. Но штурм еще не окончился. Пока Вишневецкий отражал атаки на правом крыле, Бурляй едва не овладел укреплениями на левом. Неприметно обойдя город и замок, он со своими заднепровцами подошел к восточному пруду и нанес мощный удар по расположению войск Фирлея. Венгерская пехота, стоявшая там, не могла сдержать натиска, поскольку еще не были насыпаны валы возле пруда. Первым бежал Харунжий со знаменем, а за ним и весь полк. Бурляй врезался в середину, следом неудержимым потоком хлынули заднепровцы. Победные возгласы донеслись до противоположного конца лагеря. Казаки, преследуя убегающих, разбили небольшой отряд кавалерии, захватили несколько орудий и уже подступали к позициям Каштеляна-Бельского, когда подоспел с помощью пан Пшиемский с несколькими ротами немцев. Уложив одним ударом Харунжева, он подхватил знамя и помчался с ним навстречу врагу. Немцы набросились на казаков. Завязался ожесточенный рукопашный бой. Ярости Бурляевых воинов, имевших к тому же численное превосходство, противостояла отвага старых львов, ветеранов немецкой войны. Тщетно Бурляй, словно раненый вепрь, кидался в самую гущу сражения. Сколь невелики были презрение к смерти и стойкость, выказываемые в бою его молодцами, они не могли сдержать неукротимых немецких солдат, которые, надвинувшись сплошной стеной, с такою наперли силой, что сразу же оттеснили их назад, прижали к редутам, половину уложили на месте, а остальных после получасовой схватки отбросили за валы. Пан Пшиемский, залитый кровью, первый водрузил на недоконченной насыпи свое знамя. Положение Бурляя сделалось ужасно. Атаману предстояло отступать тем же путем, каким он пришел. А поскольку Иеремия к тому времени уже отбил атаку на правом фланге, ему не составляло труда окружить весь отряд казаков. Правда, на помощь Бурляю кинулся с корсунскими конниками Мразовецкий, но в эту минуту на поле вышли гусары Конецпольского, к ним присоединился возвращающийся после разгрома янычар Скшетузский, и вместе они преградили дорогу заднепровцам, дотоле отступавшим в боевом порядке. Одним ударом Бурляй был разбит на голову, и тут ужасная началась бойня. Единственный путь — к смерти оставался казакам, ибо к табору путь был отрезан. Некоторые, не желая просить пощады, отчаянно защищались, объединяясь группами или поодиночке, другие тщетно простирали руки к всадникам, вихрем носившимся по бранному полю. Началась погоня, скачка на перегонки, одиночные схватки, поиски беглецов, прятавшихся в рытвинах и за бугорками. С валов стали кидать мазницы с зажженным дегтем. Словно огневые метеоры с пламенеющей гривой летели они, освещая поле битвы. При кровавых этих отблесках довершалась расправа над заднепровцами. Суба-Гази, в тот день творивший чудеса храбрости, бросился было им на помощь, но знаменитый Марек Собесский, староста Красноставский, осадил его, как лев осаживает дикого буйвола, и увидел Бурляй, что неоткуда ему ждать избавления. Эх, Бурляй, Бурляй, больше жизни дорога была тебе казацкая твоя слава, и потому не искал ты спасения. Другие бежали под покровом темноты, во всякую щель забивались, проскальзывали меж копытами скакунов, он же еще искал, с кем схватиться. От его руки пали Домбек и Русецкий, и пан Аксак, молодой львенок, тот самый, что стяжал под Староконстантиновым вечную славу. Потом сразил атаман Савицкого, затем смаху поверг на землю двух крылатых гусар, и, наконец, завидя толстобрюхого шляхтича с трубным рыком пересекающего поле битвы, с места в карьер, подобный сверкающему языку пламени, устремился к нему. Заглоба, ибо то был он, от страха заревел еще пуще и, повернув коня, обратился в бегство. Последние волосы дыбом стали на его голове. Но он не потерял присутствие духа, напротив, мозг его работал с лихорадочной быстротою, преразличнейшее измышляя фортели. При этом он вопил благим матом: «Милостивые судари, кто в Бога верует!» и летел, очертя голову, туда, где побольше всадников скопилось. Бурляя меж тем, заехав сбоку и избрав кратчайший путь, устремился за ним. Заглоба зажмурился, а в уме его одно вертелось — «Подохну, как шелудивый пес!» Он слышал за спиной фырканье скакуна, видел, что никто не спешит к нему на помощь, что от погони не уйти, и ничья рука, кроме собственной, не вырвет его из бурляевой пасти. Но в последнюю эту минуту, можно сказать, на границе жизни и смерти, отчаяние его и ужас вдруг сменились яростью. Взревев так устрашающе, как не зареветь и туру, и поворотив лошадь на месте, Заглоба бросился на казацкого атамана. «Заглобу достать захотел!» — крикнул он и взмахнул саблей. В это мгновение новая стая горящих мазниц была сброшена с валов. Сделалось светлее. Бурляй глянул и остолбенел. Но не потому остолбенел, что услышал знакомое имя. Никогда прежде ему его не доводилось слышать. Он узнал мужа, которого, как богунова приятеля, почивал недавно в Ямполе. Роковая минута изумления стоила отважному казацкому предводителю жизни. Прежде чем он успел опомниться, Заглоба со страшной силой хватил его в висок и одним махом свалил на землю. Свершилось это на глазах у всего воинства. Радостным криком гусар ответствовал вопль ужаса, вырвавшийся у казаков. Увидя гибель старого черноморского льва, заднепровцы вконец пали духом и потеряли охоту к сопротивлению. Кого не вырвал из вражьих когтей Субагази, тот пал. Пленников в ту кошмарную ночь не брали вовсе. Субагази, преследуемый легкой кавалерией старосты Красноставского, улепетывал обратно в лагерь. Штурм по всей линии укреплений был отражен. Лишь возле казацкого табора еще неистовствовала конница, посланная беглецам вдогонку. Возглас радости и ликования сотряс весь стан осажденных, и громоподобные выкрики понеслись к небесным вышинам. Окровавленные, мокрые от пота, черные от пороха воины, запорошенные пылью, с распухшими лицами и еще грозно сведенными бровями, с еще не угасшим огнем в очах, стояли, опершись на оружие, жадно хватая ртом воздух, готовые снова ринуться в бой по первому знаку. Но постепенно и кавалерия начала возвращаться с кровавой жатвы на подступах к табору. Затем на поле брани спустился сам князь, а за ним региментарии, коронный Харунжий, пан Марек Собесский, пан Пшиемский. Весь этот блестящий кортеж медленно подвигался вдоль окопов. «Да здравствует Иеремия!» — кричало воинство. «Да здравствует отец наш!» А князь склонял на все стороны булаву и голову, неприкрытую шлемом. «Спасибо вам! Благодарствую!» повторял он голосом звучным и ясным. Потом сказал, обратившись к Пшиемскому: «Этот окоп велик слишком». Пшиемский кивнул. Так вожди-победители проехали от западного до восточного пруда, оглядывая поле боя, и валы, и повреждения, причиненные валам неприятелям. а следом за кортежем княжьи солдаты в порыве одушевления под громкие возгласы несли на руках в лагерь заглобу, как величайшего триумфатора, который в тот день более всех отличился. Десятка-два крепких рук поддерживали тяжелое тело витязя, сам же витязь, красный, потный, размахивая для равновесия руками, кричал во всю глотку: «Ха! Задал я перцу вражьему сыну! Нарочно бежать ударился, чтоб его приманить за собою! Побурлил, бурляй, довольно!» «Да, любезные, надо было пример показать молодежи! Осторожней, ради бога! А то ведь уронить и покалечить недолго. Эй, вы там, крепче держите! Нелегко мне с ним пришлось, уж поверьте, ох, шельмы! Нынче последний голодранец на шляхтиче руку поднять смеет, вот и получают свое. Осторожно, пустите, черти!» «Да здравствует!» — кричала шляхта. «Князю его требовали иные исполать».